Глава 19. Марат. От какой-либо развлекательной программы в этот раз я категорично отказался. Во-первых, планировал провести время с Аней. Во-вторых, нахер оно мне не сдалось. И шашлыки их, и пьяные бабы, и интриги. Я приехал четко по делу, ну и из-за Ани. Поэтому всю ту ночь я прокуковал в корпоративной квартире, слушая, как из соседней комнаты доносится храп моего юриста. Андрей был зол. Улыбался мне, юлил, а взгляд сочился злостью. Еще бы, я же трахнул его бывшую, о чем ему доподлинно известно. Как он на нее воздействовал, как вынудил вновь быть с собой, написать эти сообщения. Мне все еще не верилось, что она написала их сама, в здравом уме и твердой памяти. Вторая причина его ненависти, пожалуй, была главной. Я не позволял себя нагнуть. Методично вскрыл все нюансы и выложил карты на стол. В определенных границах я был добрым человеком, но терпеть не мог, когда доброту путали со слабостью и пытались отыметь, финансово отыметь. На предложенную цену я не согласился, а уступать Андрюше не хотелось. Уступать не хотелось, а продать комбинат хотелось очень даже. Оттого и томился Андрей, маялся и страдал. Насрать. Но Аня... «Как Аня?» – спросил я. Мы сидели в одном из кабинетов офисного здания комбината. Четвертый этаж, в приоткрытое окно видно изъеденную карьером степь. Снова дождь идет. Ни хрена не успокаивающий дождь. Бесячий и раздражающий. «С Аней все хорошо». Совершенно безэмоционально ответил, но вижу, что-то изнутри его гложет. Так ли? «Марат, как бы тебе сказать? Мы с Аней 10 лет знакомы. Многое случалось. У нас бывали и взлеты, и падения. Но бывает, вот, видишь человека и понимаешь, это навсегда. Так вот, мы с Аней навсегда. Это константа». «Да, бывает. У меня и самого что-то царапало в груди. Быть может, не просто так с Аней хорошо так. И так мы с ней похожи. Насколько они навсегда?» Аня говорила, что у нее 3 года секса не было. Тоже лгала и спала все это время с этим смазливым ублюдком. Я понял бы, если бы она сказала, ведь мы ничего не обещали друг другу. Но она позволила мне почувствовать мою исключительность. «А как же твоя жена?» Андрей недовольно поморщился. «Это временное явление. У меня были некоторые проблемы, ее отец помог. Как только продам комбинат, я буду свободен». С каждой его фразой я только убеждался. Андрей насквозь гнилой человек. Она ничего не говорила обо мне или для меня? Нет. Ей стыдно за те дни, что она с тобой провела. Но она справится. Я простил ее. Вместе мы все преодолеем. Выкинь из головы, Марат. Аня из головы не выкидывалась. Хотя я понимал, что веду себя как влюбленный придурок. Ни одна женщина еще не вынуждала меня расспрашивать о ней, названивать, искать встречи. Зачем? Никакого азарта я не испытывал. Любая была доступна настолько, что это вызывало скуку. А Аня была другой. «Утром улетаю», — напомнил я. «У тебя осталось немного времени для принятия решения». И снова взгляд, полыхнувший ненавистью. Я поехал в город. Опять к Ане. Твердо решил в последний раз. Больше унижаться и искать не буду. Я не хочу потерять самоуважение. Вошел в подъезд, поднялся. Почему-то прямо по двери уже понятно. Аньки за ней нет. Просто нет и все. Но тем не менее в звонок я позвонил. По лестнице зашаркали чьи-то тапки. Из-за угла вышла бабулька. Божий одуванчик. «Вы к Анечке?» – спросила она. Я кивнул. «К Ане, да. Приехал, не предупредив, а ее дома нет». «Так уехала она», – всплеснула руками бабулька. «Кота мне своего оставила и уехала. Давеча она куда-то на юг летала отдыхать. Загорелая вернулась, счастливая. И тут вот снова уехала. А я с котом ее, да. Но мне не в тягость, он восхитителен». «Уехала, значит. А она сама просила или, может, кто-то другой?» «Нет, я с ней разговаривала. Она так и сказала. Тетя Люда, кота моего пока заберите». «Значит, уехала сама. Кота пристроила. Где она сейчас? Хотя неважно уже. Эта попытка связаться с ней была последней. Она уехала, возможно, специально, чтобы не видеться со мной, и вчера вечером предельно ясно высказалась. А блондин показывался здесь. «Молодой человек ее. Так он часто приезжает. Туда-сюда на машине. Иной раз ночью. И музыка в машине грохочет. Видела я, приезжал. Вещи забрал какие-то». «Молодой человек», — мысленно повторил я. «Ее молодой человек. Ну что же, счастья вам, как говорится. Удачи и детей кучу. Спасибо, вы мне очень помогли». И бросился вниз, перепрыгивая через несколько ступеней разом. «Не за что!» — крикнула вслед бабулька. «Мне стало легче, приехать сюда было верным решением. По крайней мере, я теперь точно знал, что к чему. А так додумывал бы, находил Ане возможные оправдания, идеализировал. Лучше сразу и больно, а потом, как Андрей советовал, выбросить из головы». Андрей позвонил буквально через несколько минут после этого разговора. Трубку я взял сразу. «Да», — бросил я, приняв звонок. «Марат!» Недолгое молчание. Я представлял, насколько сложно ему даются эти слова. Как он выдавливает их из себя, цедит одно за другим. «Я согласен на твои условия». Я посмотрел на часы. «Значит, пора подписывать документы и валить отсюда, оставив позади и девушку с оленями глазами, и бескрайние, залитые дождем просторы. В ближайший месяц мое присутствие здесь будет ненужным.